Вот так и пришли, сам видишь. Он обвел собравшихся широким жестом. Кейт огляделась вокруг. Какие-то две женщины танцевали друг с другом. Обе они были в форме офицеров СС. В черных фуражках с загнутыми вверх тульями, черных рубашках, черных колготках и высоких выше колен сапогах с ботфортами. И вообще в толпе было слишком много черной кожи, плеток, прозрачных частей туалетов и выставляемых на показ искусственных членов. Несколько мужчин таинственного вида были одеты в старые серые макинтоши, на ногах у них были ботинки без носков. Парочка чертей танцевала с двумя грудастыми черными девушками, одетыми в маленькие атласные купальники, полностью открывавшие их ягодицы. Сзади купальникам были пришиты короткие матерчатые белые хвостики. «Хотите подняться наверх?» — предложил Бэкс. «Там можно поиграть в покер, в рулетку, есть комната, где показывают порнофильмы». Мимо Кейт проскользнула высокая знакомая фигура, одетая под школьницу. Кейт почувствовала, что ей становится нехорошо. Она узнала в этой фигуре Тоби, своего бывшего мужа. Кейт повернулась к Скотти. «Пожалуй, я поеду, а завтра приду на работу пораньше». Она двинулась к двери и почти столкнулась с красивой девушкой в белом кружевном облегающем платье, сердито выговаривавшей своему спутнику. «Извини, нет. Достаточно того, что мне приходится заниматься этим на работе. Но чтобы еще и в свободное время, к черту!» И она, тряхнув головой, отбросила назад великолепные по пояс длиной темные волосы, не спадавшие из-под белой кружевной шляпки, завязанные у нее под подбородком атласной тесемкой. «Лили, Лили!» — побежал шепот по огромному залу. «Смотрите, Лили приехала. Сама Лили!» Девушка в белом повернулась и вышла на улицу в темноту. Часть 8. Глава 41. «Удивительно, что тебе вообще удается заманивать сюда мужиков», — фыркнула Максина. «А еще удивительнее, что они ухитряются выбираться из этого бедлама. Ты же тащишь в свои шкафы все подряд, как сорока в гнездо. Сколько я тебя помню, Джуди, ты никогда не могла ничего выкинуть. Ты просто старая барахольщица, вот ты кто. Хоть тебе только 35 лет. Ну, может быть, это от того, что очень долгое время мне просто нечего было выкидывать. А потом не забывай, что спальня — это еще и мое рабочее место». Я тут не только сплю, но и читаю, вынашиваю замыслы, строю планы. Я здесь зарабатываю деньги, Максина. Да, Джуди, ты всегда понимала, что деньги — это важная вещь. Мы все поняли это гораздо позднее. Максина поднялась с места и открыла дверцы двух больших стенных шкафов, отделявших спальню от гостиной. Шкафы были такой величины, что в них ничего не стоило спокойно войти. Один из них был сверху донизу заполнен всевозможной обувью, из-за чего напоминал шкатулку, в каких обычно хранят драгоценности. «Настоящие опоры в жизни не мужчина, а деньги», — сказала Джуди. «Именно они дают тебе силу и возможность быть по своему выбору хорошей или плохой, жить с кем-то или разойтись с ним». «Женщины по большей части предпочитают не думать о деньгах», — ответила Максина, внимательно разглядывая полки, обитые малинового цвета муаровой тафтой. «Они считают, что деньги — это скучно и утомительно». «Но без денег еще скучнее. А утомительно только для тех, кого не научили как следует обращаться с деньгами», — резко возразила Джуди. «Нас всех должны были бы научить, как самим зарабатывать себе на жизнь, как делать деньги, как их приумножать, как их сохранить. Женщин учат только тратить. А как я подметила, когда настигает беда, лишь у немногих женщин оказываются хоть какие-то свои средства». С этим Максина была полностью согласна. «Когда супруги расходятся, женщине обычно достаются дети, а мужчине — деньги». Тогда-то женщина и начинает понимать, как важно иметь собственные средства. Максина внимательно изучала малиновые полки. На одних стояли только лодочки, на других — туфли на высоких каблуках, на третьих — изящные сандалии, на четвертых — сапоги на низких каблуках, на пятых — замшевые сапоги разных цветов на высоких каблуках и мягкие, словно перчатки. «Не так важно иметь деньги, сколько страшно их не иметь», — добавила Джуди. «О деньгах, моя дорогая, ты, надо полагать, знаешь многом. Но ты и понятия не имеешь, в какие ловушки можешь угодить, если обладаешь богатством». Максина еще раз обвела взглядом комнату. Убираться в спальне Джуди не позволялось никому, и потому комната постоянно пребывала в состоянии хаоса. Два прикроватных столика были завалены пачками журналов, желтеющими газетами, книгами и блокнотами. Все, что только было в комнате плоского, включая подоконник, было заставлено старинной оловянной посудой, сувенирными пепельницами, картинами без рам, новогодними открытками, поздравлявшими с наступлением 1968 года и казавшимися уже завядшими мексиканскими бумажными цветами. «Большинство из тех, кто ко мне приходит, я не пускаю дальше гостиной», — извинилась Джуди. Максина снова фыркнула, взяла один из блокнотов и уселась на краешек кровати. «Во всем должна быть организованность, дорогая». «Нет, я обещаю, что ничего не стану выкидывать, но мы все разложим по своим местам. Тебе ведь не нужны три комнаты для гостей, верно?» «Нужны. Из-за этого Том и посоветовал мне обзавестись большой квартирой. Здесь мы устраиваем приемы, а потом мы принимаем тут массу иногородних, особенно наших представителей на местах, и они иногда остаются ночевать. Оставь две комнаты для гостей, а в третьей сделай свой кабинет и поставь там раскладной диван. Я сейчас составлю список необходимого, а завтра, перед моим отъездом, пройдемся по магазинам. Хоть в шкафах у тебя порядок, и одежда висит как следует. О да, Франчетта не любит мыть полы, но она великолепная горничная, а ее муж в свои выходные делает у нас тяжелую работу по дому». Максина взяла в руки розовую шелковую туфлю-лодочку, по подъему которой шло, извиваясь, единственное легкое перышко. «Флоренция, ручная работа, как я вижу. Значит, дела у тебя идут хорошо?» «У нас тоже. Правда, это прекрасно, когда можешь спокойно спать по ночам. Урожай в 66-м году был у нас даже лучше, чем в 64-м. Тогда-то мы и встали на ноги по-настоящему. Мы зарабатываем не только на своем журнале. Том еще играет на бирже, честно говоря. Я из-за этого страшно нервничаю, и уж я-то спокойно спать не могу. Том — другое дело, он спокойнее и объективнее, а я нет. Я долго пыталась как-то смириться с этим, приучить себя», — продолжала Джуди. «Том говорит, что ему необходимы те возбуждения и азарт, которые дает такая игра. Как некоторым необходимы горные лыжи или альпинизм. Он утверждает, что ему нужны периодические всплески адреналина, что-то возбуждающее. Господи, он что, игрок по натуре?» «Я бы сказала и да, и нет. Он говорит, что любое действие в бизнесе — это рассчитанный риск, а игра — это для тех идиотов, кто верит в везение. Нет, к игрокам он относится неодобрительно». «Тогда почему ты считаешь его игру на бирже такой опасной? Он давно этим занимается?» «Нет, недавно. Его жена терпеть этого не могла. Вообще-то многие этим занимаются, Максина. Вкладывают свои средства на Уолл-стрит. Может быть, это и не так уж опасно, не знаю. Но то, что он делает, противоречит абсолютно всему тому, чему меня учили. Никогда не залезать в долги, всегда немножко откладывать на будущее. Моя мать до сих пор считает, что слова «кредитная карточка» самые неприличные в английском языке. Но я бы без кредитной карточки и шагу по Европе ступить не смогла. Моя мама не ездит по Европе». Джуди подошла к окну и посмотрела сверху на парк. «Сказать тебе по правде, я чертовски боюсь всего этого». Накануне вечером у Джуди как раз состоялся разговор с Томом на эту тему. Они сидели в тишине своего офиса, и Том говорил ей: «Помнишь, сколько принесли Эдварду Робинсону его картины Ренуара? Нет, я не покупаю сейчас импрессионистов, потому что это уже поздно делать. Я просто хочу сказать, если покупаешь самое лучшее, то потом, когда тебе понадобится это продать, на лучшее всегда найдется покупатель.